коридоре заскрипели колеса коляски, в комнату въехал хозяин. — Ну вот, смотрите. Он положил на стол сырые отпечатки. — Вот. Егор Степанович аккуратно разгладил один. И Литвин увидел человека, эжектирующего гильзы из барабана револьвера. Снимок был сделан настолько искусно, что была видна цепочка падающих гильз. — Вот это да! — восторженно сказал Литвин. — А крупнее? — А вы этот посмотрите. С влажного отпечатка на Литвина смотрело незнакомое лицо. Литвин взял отпечаток, вгляделся внимательно. Нет, он никогда не видел этого человека. А тем временем в квартире убитого закончили писать протокол. Акулов диктовал его судебному канцеляристу, играя голосом, словно был не на происшествии, а на подмостках любительского театра. «Предполагаю», — звучно произнес в заключении Акулов, «настоящее убийство совершено на почве ревности, так как преступник в квартире оставил нетронутыми все ценные вещи. Финита!» Судебный следователь устало провел рукой по лицу. И тут Бахтин заметил Кузьмина, сидящего в углу на стуле и делающего заметки в записной книжке. «Так вот, для кого был устроен этот спектакль. Для Кузьмина!» И, словно подтверждая бахтинскую догадку, Акулов сказал. «Вот видите, дорогой господин литератор, чем приходится заниматься интеллигентному человеку? Тяжелый хлеб, но он необходим обществу». «Вы твердо уверены, что Фост убит ревнивцем?» «Поверьте моему опыту». Акулов достал трубку, набил ее табаком, раскурил. «Теперь главное найти предмет ревности, и мы его найдем. Заезжайте денька через два ко мне на Литейный, протелефонируйте по номеру 431-22 и милости прошу». Акулов, весьма светски поклонившись всем, исчез за дверью. «Ну что ж», — Бахтин повернулся к Ильину, — «давай начнем, Боря. Труд наш неблагодарный». И начался обыск. Литвин появился, когда все подходило к концу. На столе в гостиной лежали письма, фотографии, пачки денег, внушительная горка золотых изделий. Бахтин наугад взял браслет с бриллиантами, лежащий на самом верху, достал лупу. У самой застежки четко обозначилось латинское «С». «Этот браслет», — повернулся он к Ильину, — «убитый мадам Сомовой». «Неужели?» — Ильин взял браслет. «Действительно, очень схож по описанию». «Нужно все здесь проверить, думаю. Паук много здесь чего собрал». «Господин Бахтин!» Из кухни вышел околоточный надзиратель. «Тайник нашли». «Ну что, кухня как кухня. Плита, рядом кусок пола, обитый жестью. Только сейчас жесть отогнута, и видна металлическая крышка ящика со скважиной замка». «А ну-ка, принеси мне ключи», — сказал Бахтин околоточному. «Какие?» «На столе, рядом с драгоценностями, связка лежит». «Значит, здесь хранил свои тайны Фост-паук. Неужели здесь знаменитая книга, о которой рассказывали громилы? Ее страницы — история крупнейших налетов, самых дерзких ограблений, искусных краж». Вместо околоточного появился Литвин. Бахтин посмотрел на него и понял, что у надзирателя есть что-то интересное. «Сначала сундучок этот откроем», — усмехнулся Бахтин. Он выбрал на связке тяжелый ключ с затейливой головкой, вставил его в скважину, повернул. Крышка откинулась неожиданно легко. На дне ящика лежала амбарная книга и несколько футляров, в которых хранят драгоценности. «Впишите все это в протокол». «Что у вас, Литвин?» Литвин молча разложил на кухонном столе фотографии. Директор департамента полиции Сергей Петрович Белецкий только что вернулся от министра. Разговор обеспокоил его. Макаров в несвойственном ему резком тоне спросил Белецкого. — Сергей Петрович, доколе ворам и разбойникам будет вольготно жить в столице нашей? — Что вы имеете в виду, ваше высокопресходительство? — Вчера на малом приеме государь обратился ко мне с таким же вопросом. — Чем недоволен его императорское величество? — Серией кошмарных убийств, о которых ему доложил полковник Спиридович. — Ваше высокопресходительство, С каких пор начальник охраны царя вмешивается в дела уголовного сыска? В чем здесь дело? Не знаю, но настаиваю, чтобы вы строжайше разобрались с этими убийствами. Ваше высокопревосходительство, убиты 4 скупщика краденого. Так сказать, свершился суд Божий. Не знаю, ничего не знаю и знать не хочу. Немедленно наведите порядок. У себя в кабинете Белецкий, раздумывая над словами министра, решил, что один из убитых, видимо, Фост, был агентом дворцовой охраны, так как департамент полиции располагал сведениями, что он берет вещи в заклад у особ весьма значительных. Многие карточные трагедии заканчивались в квартире Фоста. Интересно, где сейчас эти драгоценности? Видимо, из-за них и поднят скандал. Белецкий подошел к стене, снял трубку телефона, закрутил ручку, назвал номер 43880. «Сыскная полиция!» «Кто у телефона?» «Чиновник для поручения Комаров. Кто телефонирует?» «Это Белецкий. Где Филиппов?» «Сейчас позову, ваше происходительство». Через несколько минут в трубке послышался уверенный голос начальника сыскной полиции. «Весь внимание, ваше превосходительство. Скажите мне, господин статский советник, доколе будут продолжаться убийства в обверенной нам государем столице империи?» «На все воля Божья», — в голосе Филиппова звучала насмешка. «Но, тем не менее, ваше превосходительство, скоро Мазуриков возьмем». «Откуда такая уверенность?» «Так Бахтин за конец веревки уже уцепился». «Что ж, пусть и на нас поработает, а то все парижские газеты о нем взахлеб пишут». «Так от бога же криминалист». «Пусть постарается. Тем более, что государь ему сверхсрока пожаловал Владимира 4-й степени». Белецкий повесил трубку, покрутил ручку телефона. «Ну что ж, он доволен. Бахтин — человек толковый. По следу идет, как хорошая гончая. Этот найдет». «Ваше происходительство», — на пороге появился секретарь, — «к вам полковник Еремин». Белецкий поморщился. Он не любил заведующего особым отделом Еремина. Полковник был человеком злопамятным, завистливым и весьма карьерным. Родом из донских казаков, он сразу по окончании атаманского училища вышел в отдельный корпус жандармов. Особый отдел Еремин возглавил благодаря поддержке шефа отдельного корпуса жандармов генерал-лейтенанта Курлова. Белецкий вообще откровенно тяготился политическим сыском. Дело это было сложное, опасное и малопонятное, поэтому он тайно готовил проект о выделении из департамента жандармской службы в отдельное производство. Полковник Еремин был сухощев, черноволос, с глубоко посаженными светлыми глазами. Белецкий с тоской посмотрел на него. — Слушаю вас, Александр Михайлович. Белецкий, что скрывать, побаивался Еремина. Весь служилый Петербург помнил, как в 1905 году молодой поручик Еремин устранил с поста киевского генерал-губернатора генерал-адъютанта Клейгольса, личного протеже вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Да, о его службе в качестве начальника Тифлисского жандармского управления ходили таинственные слухи. «Сергей Петрович!» Еремин сел, положил на стол папку. «Неприятное сообщение, полученное из Парижа». «От Красильникова?» «Так точно». «Что же сообщает нам милейший Александр Александрович?» «В Париже находился надворный советник Бахтин». «Я это знаю». «Там ротмистр Люстих проводил операцию против Дмитрия Заварзина». «Кажется, студента». «Именно». «Мы решили воспользоваться присутствием чиновника сыскной полиции и задержать их как уголовников». Белецкий поморщился. «Господи, в Париже хотят действовать, как в Костроме». «Ну и что, Бахтин?» «Он отказался принять участие в операции и уехал». «Да, полковник, хочу вам напомнить, что трижды Красильников отказывал сыскной полиции в помощи в делах весьма важных». «Но, Сергей Петрович, ваше происходительство, после отъезда Бахтина социалисты не явились в назначенное место, операция сорвалась». «Так при чем здесь Бахтин? Ему вчера вне срока государь маленького Владимира пожаловал». «У вас есть данные, что Бахтин не верен долгу?» «Данных-то нет, но некие странные совпадения». Совпадения — это не данные. Весьма справедливо, ваше происходительство, но именно из совпадений слагается некое целое. Слушаю вас. Нам стало известно, что Бахтин и Заварзин совместно обучались в первом московском кадетском корпусе и были весьма дружны. Ну и что? Со мной в гимназии тоже обучались люди, ставшие социалистами. Это нам известно, твердо сказал Еремин. Белецкий никак не ожидал подобной реакции полковника. Подумать, какой сукин сын, ему известно. Директор департамента заполыхал злобой. Но Бахтин и Заварзин, продолжал, как ни в чем не бывало Еремин, были ближайшими друзьями. После корпуса они поддерживали отношения? Данных нет, так как Бахтин вышел в Александровское училище, а Заварзин в университет. Маловато, маловато. Белецкий встал, одернул щегольскую визитку. Просто очень мало, полковник. Есть второе совпадение. Бахтин — протеже Лопухина. Бывший директор департамента был хорошо знаком с его семьей, поэтому принял участие в Бахтине. Так-так-так. Белецкий сел за стол. Вот тебе и на. История Лопухина наделала много шума. Шутка ли, директор департамента полиции выдает революционерам лучшего агента, самого Азефа? Конечно, здесь было о чем задуматься. Но реплика полковника в его адрес разозлила Белецкого настолько, что доводы Еремина, его совпадения, не играли сейчас никакой роли. Кстати, Лопухин был гимназическим другом покойного Петра Аркадьевича Столыпина, сказал вслух Белецкий. Вы меня не убедили, полковник. Тем более Бахтин известен мне как прекрасный криминалист и усердный полицейский чиновник. — Я могу идти? — Еремин встал. Белецкий протянул ему руку, улыбнулся дружески. — Не надо. Не надо плохо думать о коллегах. — Ничего, — подумал директор, глядя в обтянутую дорогим мундирным сукном спину Еремина. — Пусть знает, как напоминать мне о Саратове. В бытность свою саратовским вице-губернатором Сергей Петрович имел несколько прелестных связей с милыми дамами в Москве и Петербурге. Сведениями об этом и располагал Еремин, постоянно напоминая об этом Белецкому. Еремин поднялся к себе на четвертый этаж, где располагался особый отдел. Вход сюда был запрещен даже чиновникам и офицерам департамента полиции. Это была святая святых политического сыска. Здесь лежали материалы не только по борьбе с революционными и националистическими группами. Здесь скрупулезно велись досье на крупнейших государственных и общественных деятелей, на аристократию и иностранных дипломатов, и даже на членов императорской фамилии. Еремин некоторое время сидел у себя в кабинете, рисуя в настольном бюваре лошадиные головы. Это он делал в минуты крайнего душевного волнения. Потом он вызвал секретаря и приказал позвать заведующего наружным наблюдением надворного советника Платонова. Еремин высоко ценил этого человека, начавшего свою сыскную карьеру в московском охранном отделении под руководством великого специалиста-наружника Евстратия Павловича Медникова. — Вот что, Сергей Глебович, — сказал полковник, — нужна смена филеров и очень опытных. — Кого поведут? — Чиновника из сыскной. — Кого именно? — Бахтина. — Весьма опытный господин, весьма. Я назначу верного, Клешню и гимназиста. Смотреть за ним круглые сутки? — Да. — Понял. Вот и кончились погожие дни. Наступила петербургская осень. Бахтин не любил ее. Не любил мокрые дома, рябую от дождя воду каналов, мостовые, покрытые лужами, словно плесенью. Осенью его неотвратимо тянуло в Москву, с ее сбившимися в кучу деревянными слободами и заставами, в зелень дворов и скверов, на элегантную Спиридоновку и Кузнецкий, Столешников и Арбат. Да чего же хорошо было получить увольнение в праздничный день. Утро, знаменка залита солнцем, дворники сгребают листву в кучу, низко по тротуару стелится дымок. И дымок этот, синеватый и легкий, сопровождал юнкера Бахтина весь путь по бульварам. Так он и шел через Страстную, мимо монастыря на Трубной, галдящий и кричащий Трубной, пережидал трамвай, потом Лукавая Сретенка и дом номер 5 по Сретенскому бульвару. Как же давно это было. Слава богу, что дождя нет, а то совсем настроение испортилось бы. Бахтин распахнул окно, взял гири. В комнату ворвался сырой ветер. Сразу же стало холодно и неуютно. Но он начал энергично поднимать гири, и скоро тело покрылось легкой испариной. Он поднимал гири ровно полчаса. Потом, зажав чугунные шары, начал наносить ими удары. Бахтин с силой выкидывал руки, стараясь бить невидимого противника. Он увлекся боксом 12 лет назад, увидев в гимнастическом обществе встречу между Млером и англичанином Мози. Бокс, завезенный в Россию в 1887 году французом Лусталло, немедленно покорил Бахтина своеобразной пластикой и тем, что этот вид гимнастических игр просто незаменим для сыщика. Так он стал посещать уроки Гвидо Мейера, перенимать у него весьма сложные сочетания ударов. Постепенно в товарищеских встречах Бахтин приобрел хороший опыт, научился легко передвигаться, а главное, спокойно и четко ориентироваться на ринге. У него отработались акцентирующие удары с обеих рук, и Мейер начал агитировать его поехать на гастроли по России. Но бокс Бахтин воспринимал как необходимое приложение к профессии. Несколько раз в темных проходных дворах на Лиговке, на Восьмой Рождественской или в закоулках Новой Баварии ему приходилось воспользоваться английской наукой. Умение нападать и обороняться без оружия, стремительная реакция, отработанная месяцами спаррингов, придавала ему так необходимую сыщику уверенность. Каждое утро 40 минут гимнастики, потом душ, потом завтрак и служба. Правда, иногда служба затягивается и до утра, тогда уже не до гири. Сегодня день нормальный. Бахтин принял душ, позавтракал, выслушав упреки Марии Сергеевны, жалобы ее на бокалейщика и мясника, оделся и пошел на службу. На улице щемяще и нежно играла шарманка. Человек в старом матросском бушлате с георгиевским крестом и серебряной варяжской медалью крутил ручку инструмента. Вместо левой ноги у него был вытертый до блеска деревянный протез. Бахтин вспомнил военный парад на Дворцовой в честь оставшихся в живых матросов и офицеров варяга и корейца. Потом в Зимнем дворце царь дал торжественный обед. Все газеты писали тогда об этой монаршей милости. На обеде царь пообещал обеспечить всех неимущих и увечных членов экипажей героических судов. Но, судя по этому матросу, благие пожелания так и остались пожеланиями. Что делать? В стране так уж повелось. Любое доброе начинание тонет в чиновничьем болоте. А деньги, отпущенные увечным, оседают в карманы делопроизводителей и столоначальников благотворительных обществ. Знакомую мелодию играла шарманка. Это была музыка далекой юности. Может быть, катка на патриарших прудах в Москве, скрипящий под коньками лед, розовый павильон с колоннами, теплая рука Жени в его ладони. А может быть, он слышал ее на даче в Сокольниках, поздним вечером, когда так оглушающе пахнут цветы, а желтые шары фонарей скрываются в листве, и у Жениных губ горький цветочный привкус. Может быть, все могло быть. И отдавая инвалиду серебряный рубль, Бахтин подумал о том, что счастливым человеком может быть только тот, кто уверен, что лучшее ждет впереди. А он уже в это не верит. Агент наружного наблюдения Верный отметил в книжечке этот случайный контакт и повел объект до входа в здание сыскной полиции. В большой комнате уже затопили печку. Двое городовых из команды тащили охапки дров. Печка весело трещала, щедро отдавая тепло, и в этой мрачной комнате даже стало немного уютней. Весело спорящие о чем-то надзиратели сразу же смолкли, как только Бахтин вошел в комнату. — Здравствуйте, господа. Где Литвин? — Он в столе приводов, Александр Петрович. — Позвать? Самый молодой надзиратель, Леня Банкин, услужливо вскочил. — Не надо. Спасибо, голубчик, я сам туда зайду. Стол приводов был памятью сыскной службы. Здесь собирались сведения о всех преступниках, попавших в поле зрения столичной полиции. Здесь проводились антропологические измерения по системе Бартильона, и дактилоскопирование, выработанное главным тюремным управлением. Здесь же работал фотограф Алфимов, ученик покойного Буримского. Начальник сыскной полиции Филиппов, в отличие от Путилина, считался с наукой и хотел поставить у себя криминалистическое дело не хуже, чем в Европе. Стол приводов размещался в трех комнатах, заставленных шкафами с картотекой, приборами для антропологических измерений, секретерами делопроизводителей.